«Бог пустыни!» — раздался чей-то возглас над заволновавшейся толпой. «Бог пустыни!» — повторил высокий жрец. «Пустыни и ветров, камня и огня! Он нашел нашу госпожу и возлег с нею, тогда из ее чрева появились небо и земля. Но земля была пустынна, — продолжал жрец, — и он поместил на ней воды, а над нею солнце, и в ней семена растений». Слушатели согласно кивали головами. Эту историю они уже слышали, и она им нравилась. «Он пустил в реки рыбу, в воздух птиц, землю населил животными, и все это через тело нашей богини». Жрец раскинул руки, как бы раскрывая толпе объятия. «Но как он свершил все это?» Жрец замолчал, вслушиваясь в нестройную разноголосицу ответов. «Верно! Он погрузил в нее свое копье!» Толпа ответила возмущенными криками. Пес ощетинился и прижался к ноге Урука. «Затем, дети мои, ужасный бог пустыни, изверг из богини людей, голым и беззащитным появился человек среди зверей». Жрец поднял над головой сжатый кулак. «И тут богиня поднялась и отвергла бога тьмы, и никогда более не ложилась с ним. Она вновь сделалась девственную и стала защитницей нашей, дала нам мудрость и огонь, научила возделывать землю, и с той поры стоит она между нами и ужасным богом творения, который сотрясает землю, насылает вихри и болезни, потопы и засухи, заставляет диких зверей разрывать и пожирать нашу плоть». По щеке жреца скатилась одинокая слеза. Но этой ночью люди и Ура богиня снова подверглась насилию. Он выдержал эффектную паузу. «Как сможем мы глядеть в глаза богини?» Слезы потекли по щеке жреца. «Мы должны найти священный камень, схватить преступника и покарать его страшной карой», — прогремел он. «Мы вернем девственность скалы». Урук взмок от напряжения. Страж, стоящий напротив, опустил копье на уровень груди негра, но Урук не сдвинулся с места. Он скрестил руки на груди и слегка покачивал головой, словно не замечая нацеленного на него острия. Невдалеке стояли еще двое негров и внимательно слушали речь жреца. Один из них — Мадан, у ног которого лежала связка папируса. Имени другого Урук не запомнил. К их столу тоже подошли стражники, и Мадан положил руку на плечо партнера. Ладонь его блестела от пота. Еще ребенком Урук охотился в лесу на мелких грызунов. Начальная школа охотник. Однажды он поймал мышь. Сердце сжатого в ладони зверька бешено колотилось, а глаза светились с ужасом. Вот похожее выражение Урук увидел сейчас в глазах Мадана. «Стой на месте!» — мысленно приказал купцу Урук. «Не двигайся!» Но Мадан не выдержал. Он сорвал руку с плеча товарища, развернулся и понесся прочь. Толпа завопила, сверкнули ножи. Мадан оттолкнул женщину и, возможно, сбежал бы, если бы не оглядывался на преследователей. Как раз, когда он в очередной раз повернул голову, из бокового прохода выбежала стайка детей, преследовавших сбежавшего козленка. Первый малыш вытянул вперед ручонки, готовясь схватить беглеца за задние ноги. Он не заметил Мадана, а купец не смотрел под ноги.